Подарок судьбы для поклонников Шекспира. Сногсшибательное открытие. Бесценно, говорят специалисты-эксперты. Таинственная перчатка, кто ее обнаружил? Находка в открывающемся дельфине. Найдена спустя 4 столетия. Ученые мужи утверждают, не подделка. Перчатка умершего сына Шекспира. Собственноручная подлинная записка поэта вдохновила драматурга Джея. Важное открытие. Исследования, проведенные самыми уважаемыми учеными и авторитетнейшими экспертами. Перчатка, записка, сенсация. «Я никогда не испытывал большего волнения», — говорит драматург Перегрин Джей. «Кто владелец перчатки из дельфина?» «Сказочные предложения из США». «Невероятные находки». «Тайна перчатки из дельфина». Представитель Кондуйкиса утверждает, никаких решений о продаже пока не принято. Реликвия может отправиться в Штаты. Хроника событий. Отреставрированный театр «Дельфин» открывается во вторник новой пьесой «Перчатка», написанной и поставленной Перегрином Джеем под влиянием потрясающего открытия, которое открывается завтра. Театр «Дельфин», причальная набережная, под покровительством королевы. Перчатка Перегрина Джея. В фойе демонстрируется перчатка из дельфина с документами. Все билеты проданы на 4 недели вперед. Желающие могут записаться. «Вы были так любезны, открыв доступ к перчатке и уделив мне столько времени», — говорил Джереми Джонс молодому сотруднику музея, «что вам, наверное, не безинтересно взглянуть на готовые копии». «Спасибо, это действительно очень интересно». «Разумеется, это всего лишь театральный реквизит», — пояснил Джереми, открывая картонку. «Но они потребовали больше хлопот, чем обычно, потому что передние ряды партера непременно будут сравнивать их с подлинником». «Скорее потому, что это ваше хобби, не так ли, Джереми?» — с улыбкой вмешалась Эмилия. Мистер Джонс развернул старый шелк и показал аккуратно сложенные перчатки. Молодой ассистент склонился над ними. «Думаю, передние ряды партера будут полностью удовлетворены. Копии просто великолепны. Откуда вы достали такой материал?» «Из запасов. Шелковая ниточка там, жемчужина тут. В основном, конечно, фальшивые, но блестки действительно викторианские. На расстоянии не отличить от оригинала. Надеюсь, мистер Джонс, вы не испытаете искушения заняться подделкой антикварных редкостей. Вы слишком искусны». «Это единственный род занятий, который вызывает у меня отвращение». «Рад это слышать. Насколько я понял, завтра сюда пришлют за перчаткой машину. Мне поручено доставить ее в театр и проследить за ее размещением. Вы не откажетесь составить компанию? Мне не хотелось бы делать это в одиночестве. Слишком уж большой шум подняли вокруг». «С удовольствием», — согласился Джереми. «В театре, кажется, будет наблюдатель, который проверит меры безопасности. Кто-то из полиции?» «По-моему, да», — сказал Джереми. «Я рад, что процедура будет обставлена так тщательно». Предпремьерная лихорадка схватила Перегрина, но не за горло, как того требует чистота жанра, а самым прозаическим образом. С ним приключилось нечто вроде медвежьей болезни. В 7:30 утра во вторник мистер Джей посмотрел на себя в зеркало и с отвращением увидел вытянутое, серо-зеленое, покрытое мелкими морщинками лицо с темными кругами под глазами. Неприглядную картину дополняли щетина, впалые щеки и белые губы. Шарма явно не хватало. 5 часов тому назад закончилась генеральная репетиция. Через 14 часов поднимется занавес, после чего в следующие 24 часа на автора и постановщика обрушится сокрушительный поток критики. «Боже, боже мой, зачем только я написал эту кошмарную вещь?» Пережить этот день казалось решительно невозможным. Делать что-либо мучительно, не делать еще хуже. Нужно позаботиться о цветах, послать телеграммы, ответить на телефонные звонки. А затем слоняться по любимому театру без цели, без связных мыслей, отделываясь от всяких встреч и время от времени подкрепляться виски. Перегрин попытался было лечь обратно в постель, но почти тут же вскочил, побрился, принял душ, оделся, испытал невероятный приступ сонливости, лег и тут же понял, что обязательно должен пройтись. Он снова встал, прижал ухо к двери Джереми, услышал его храп и тихонько спустился по лестнице, чтобы затеряться в звуках и запахах раннего утра, возле реки, в переулках, улочках и улицах. Рассвет был свеж и ясен, день обещал стать теплым. Перегрин добрался до любимого местечка, с которого открывался вид через Темзу. Теперь уже не приходилось напрягать зрение, чтобы отыскать отремонтированный свежевыкрашенный театр, а позолоченный флагшток дельфина сиял так, словно его специально подсветили. Вот по нему что-то скользнуло, и на ветру затрепетал их новый флаг — черный дельфин на золотом фоне. Джобинс был точен, поскольку именно в этот момент Биг Бен и все колокола города звонко отсчитали 8 ударов. Момент был волнительный, и Перегрина охватило редкое, странное, но вместе с тем радостное и трепетное предчувствие удачи, хоть он и побоялся себе в этом признаться. Перегрин был пронзительно счастлив. Он пылал любовью ко всему человечеству, а более всего к Эмилии Дюн. И, окрыленный этим ощущением, бросился обратно на свой этаж, насвистывая мелодию из Риголетто. «Как хвост морковкой!» — встретил его Джереми. «Ты еще можешь радоваться?» «Могу и радуюсь». «Да будет твоя радость долгой!» «Аминь!» Завтракать мистер Джей был решительно не в состоянии. Даже кофе казался противным. Ровно в 9 Перегрин собирался быть в театре, поэтому вышел заранее, а Джереми отправился в музей, чтобы взять там вместе с Эмилией и ассистентом бесценную перчатку. Он тоже искрился и трясся от премьерной лихорадки. Театр уже заполнили уборщицы и аранжировщики с цветами в руках. Поднимаясь по лестнице, Перегрин услышал, как в его кабинете звонит телефон. Бар был забит ящиками и коробками, а на верхней площадке Джейн натолкнулся на 2 уже раскрытых контейнера с лоснящимися бронзовыми дельфинами на узорчатых железных пьедесталах, дар мистера Кандукиса, которых Гринследу было поручено заказать у лучшего мастера. Последний вполне справился со своей задачей. Дельфины, правда, выпадали из общего стиля, однако были достаточно декоративны и похожи сами на себя, чтобы не приводить в смущение окружающих. Перегрин и забыл, что сам распорядился поставить их по обеим сторонам лестницы. Он пересек фойе и вошел в свой кабинет. Уинтер Моррис уже сидел за столом. Он был не один. В комнате находился очень высокий, элегантно одетый тип с властным взглядом, который вежливо поднялся при появлении Перегрина. «О, Господи!» — подумал Перегрин. «Еще какая-то шишка от Кандукиса!» «Привет, старина!» — поздоровался Моррис. «Ты очень кстати! Мистер Перегрин Джей! Суперинтендант Аллен!»